Стерилизация. От латинского слова «стерилис» – бесплодный. Процесс, при котором животное или человек лишается способности к размножению. Стерилизация человека используется как один из методов контроля рождаемости, а также по медицинским показаниям, реже по религиозным мотивам, например, кастрации у скопцов.